Он походил на тот, что льет где-нибудь в Бразилии. Перпендикулярно к земле с неба падали капли размером с кофейную чашку. И, разбиваясь о раскаленный асфальт, шипели и поднимали облака пара. Моя тайная мечта провести вторую половину дня в Централ-парке погибла под лопастями яйцесбивалки, которую представляли собой стеклянные вращающиеся двери редакции. Меня вынесло на теплый дождь, буквально втащило в темную и надежную пещеру автомашины, в которой я очутилась в компании с Бетси Хильдой и Эмили Энн Оффенбах, сущей крошкой на вид, с пучком рыжих волос, а также с мужем и с тремя детьми в Тинеке, штат Нью-Джерси. Фильм был крайне слаб. В нем играла какая-то красивая блондинка, сильно смахивающая на Джун Эллисон, но все-таки не сама Джун, и весьма сексапильная брюнетка, похожая на Элизабет Тейлор, но опять-таки не Элизабет Тейлор, а также двое здоровенных широкоплечих парней с именами, звучащими как собачьи клички — Рик и Джиль. Фильм был на спортивную тему и к тому же цветной. Я ненавижу цветные фильмы. В цветном фильме каждый из персонажей чувствует себя обязанным менять один умопомрачительный туалет на другой буквально в каждой сцене. И торчит, как лошадь, в цветастой попоне, то под сенью чрезвычайно зеленых деревьев, то на фоне чрезвычайно пшеничной пшеницы, то на берегу истинно синего моря, волны которого разбегаются во все стороны на многие мили. Большая часть действия в этой картине разворачивалась на трибуне стадиона, где обе девицы улыбались и всплескивали руками, щеголяя в хорошо подобранных платьях и держа букеты хризантем величиной с капустный качан каждая, а также в танцевальном зале, где девицы скользили по паркету вместе со своими ухажерами, облаченные в платья, бессовестно позаимствованные из унесенных ветром, а время от времени удалялись в дамскую комнату, чтобы, оставшись с глазу на глаз, обменяться взаимными оскорблениями. В конце концов, я поняла, что блондинка выйдет замуж за симпатичного футболиста, а брюнетка останется на бабах, потому что парень по имени Джиль стремился обзавестись не женой, а любовницей, и к настоящему времени уже собирал чемоданы, готовясь в полном одиночестве удалиться в Европу. Примерно в этот момент я почувствовала себя нехорошо. Я огляделась по сторонам и увидела ряды маленьких девичьих головок с одинаковым серебряным свечением спереди и одинаковую черную тенью сзади. И они внезапно показались мне ничем иным, как какими-то дурацкими черепами. Я страшно боялась, что меня вот-вот вырвет. Я не понимала, почему это у меня так разболелся живот. То ли из-за ужасного фильма, то ли из-за ужасного количества икры, съеденной на банкете. «Я уезжаю в гостиницу», — прошептала я в полутьме, обращаясь к Бетси. Бетси сидела, уставившись на экран, и боялась пошевелиться. «Ты плохо себя чувствуешь?» прошептала она, едва разжимая губы. «Да, просто ужасно. Я тоже. Я поеду с тобой».